Чисто в домике у белки. Дети вымыли тарелки, мусор вымели во двор, палкой выбили ковер. Постучался почтальон, благородный старый слон. Вытер ноги о подстилку. «Распишитесь за Мурзилку». Протягивает веточку, показывает клеточку. «Напишите мелко, получила белка». Кто еще стучится в двери? Это мошки, птицы, звери. Вытирайте ножки, дорогие крошки. Заходите и садитесь. Поросята, не стыдитесь. Ведь бывают, между прочим, свиньи вежливые очень. Все не от питания, а от воспитания. Все не от питания, а от воспитания.